Пункт 13. Взаимодействие тел. В предыдущем пункте мы убедились, что скорость тела может измениться только под действием других тел. Именно по этой причине мы не можем вытащить себя за волосы из воды, как это пытался сделать барон Мюнхгаузен. Попробуйте ударить сильно кулаком обо что-то твердое, и вы сразу почувствуете неприятную отдачу. Хорошо известно, что при выстреле из какого-либо орудия происходит отдача, откат. Пловец, толкая воду назад, испытывает действие этой воды и передвигается вперед. На этом же принципе основано реактивное движение. Струя раскаленных газов, выталкиваемая через сопла ракеты, толкает ракету вперед. Знаете ли вы, что на парусном корабле XVI века нельзя было стрелять изо всех пушек одного борта одновременно? Этот залп вызвал бы столь мощное противодействие, что корабль просто перевернулся бы, опрокинувшись на другой борт. Из разобранных примеров следует, что при взаимодействии тела взаимно действуют друг на друга, и у обоих тел при этом меняется скорость.